Суп из телятины. На две порции 200 граммов телятины, 2 картофелины, 1 морковь, полстакана манной крупы, лавровый лист, зелень укропа, 800 миллилитров воды, соль. Мясо помыть, порезать на кусочки, картофель очистить, порезать кубиками, морковь почистить, натереть на терке. Положить все в чашу для варки риса, добавить воду, лавровый лист, мелко порезанную зелень укропа, всыпать манку, немного подсолить. Варить на пару под крышкой 1 час.